Маккошка взяла за руку бессознательного окровавленного Зельевара и, даже не извинившись, отпарировала прочь. Так что из деканов к нам могла прийти только Спраут. Флитвик слишком выделяется в толпе, полугоблин все-таки. Но пришло его бородатое величество, хотя стоит признать, вел он себя достойно. Что-то там маме про ремонт систем безопасности рассказывал, проверим. Я крутанулась перед зеркалом и хищно улыбнулась. Жаль, простецы не могут сливать воспоминания. Я бы посмотрела, как Эмма Пизбла МакГонагалл. В этот момент завибрировал чудофон и показал в отражении мою подругу. «Привет, Ре. Привет, Ме. Мы уже подъезжаем. Я как раз готова. Выхожу». Мы весело доедали за столом праздничный торт. Джастин, правда, все время косился на Элукарда с Викторией, которые по своему обыкновению потягивали кровь из хрустальных бокалов. Старый вампир похвастался, что это с фермы, совсем свежая и юная. Гермиона думает, что так он называет донорский центр. Ну, не буду ее переубеждать. Грингджеры сидели дружной кучкой. Эмма снова дала Интегре понянчить Гектора. Я надеюсь, что фильмы правдивы и с помощью одного камушка я решу свою проблему. И мама с такой же улыбкой и заботой будет нянчить своего внука или внучку, моего сына или дочь. Рука невольно опустилась на низ живота. Я сквозь тонкое платье пальцами провела по уродливому шраму. Костьми лягу, но добуду философский камень, а потом буду долго убивать ту мразь, что отдала меня дурслям. От грустных мыслей меня отвлек юный Финч Флитчли, который сидел слева от меня. Даже Сергей присутствовал, он как раз сейчас наливал Дэну рюмку крепкого чая. Так мы за веселой болтовней просидели еще час, дождавшись времени для подарков. Джастин, краснея, преподнес мне набор серебряных расчесок и гребней и сказал, что он изготовлен во Франции по специальному заказу его мамы. Красивые, а на рукоятках есть место для рун. В школе зачарую на что-нибудь полезное. Я обняла и чмокнула в щечку красного как вареный рак парня. Гермиона подарила, барабанная дробь, книгу. Подарочное издание о моде 19 века. Где она такое находит? Толстенный иллюстрированный фолиант, на 89 страниц шикарный корсет и выкройки. Так, стоп, а то залипну до вечера. Отложила книгу и обняла подругу. Следующим поднялся Сергей и вручил свой подарок. Удивил, вот честно, я, когда открыла деревянный ящик, аж присвистнула. Новенький, еще в заводской смазке, АК-80 УС. Укороченный, со складным и регулируемым прикладом, автомат калибра 12,7 мм, а от количества рунных узоров на нем рябило в глазах. Мой МР-5. Конечно, хорош, но вот убойности ему не хватает. Когда я довольная и счастливая благодарила Черного, тут же на столе разобрав и собрав свой подарок, у Джастина задергался правый глаз. Ну да, юная аристократка в вечернем платье, с улыбкой психопата, разбирает за праздничным столом автомат Калашникова, а все присутствующие улыбаются и довольно кивают. Алукард милостиво улыбнулся и сообщил, что его подарок ожидает меня в комнате. Мне уже страшно. Опять какая-нибудь розовая херня, к гадалке не ходи. Хотя заинтриговал, старый извращенец. Тут мама передала задремавшего Гектора Эмме и подошла ко мне. Она достала из кармана небольшую плоскую коробочку и положила в мою ладонь. «Ригель, дорогая дочь, я поздравляю тебя с днем рождения». Мама погладила меня по голове и поцеловала в лоб. Внутри находится очень ценная вещь, обладать которой может только Хелсинг по крови. Внутри на черной бархатной подушечке лежал небольшой золотой ключик, а так как я не Буратино, то это... Да, дочь, это ключ от нашей родовой библиотеки. Мама увидела фанатичный блеск в моих глазах и обняла меня. Надеюсь, ты не перетащишь туда кровать? Да, в смысле нет. Я крепко прижалась к женщине, которая так меня любит. Спасибо, ты лучшая. Полегче, сегодня вечером я там все покажу. Мама погладила меня по голове и взяла бокал с вином. А пока давайте поднимем бокалы за мою дочь и наследницу. Веселые посиделки продлились еще около часа. За это время Сергей рассказал всем про отличную рыбалку на Байкале и пригласил нас на рождественские каникулы. У него просторный дом прямо на берегу озера. Гермиона подсела ко мне, и нам удалось разговорить Джастина. Парень оказался очень умным, но скромным и застенчивым. Оказывается, он двукратный чемпион империи по шахматам среди юниоров. Он очень заинтересовался рунами и нумерологией, я пообещала ему учебники по основам. С языками у парня тоже проблем нет, он свободно говорит на русском, французском и немецком. Правда, из-за обилия занятий с друзьями у него не особо сложилось, как и с физкультурой, но это не проблема. Джастин остается у нас гостить на 3 недели, а сержант Банкс уже приготовил для него программу КМБ. Увы, но прекрасный вечер подошел к концу и гости стали собираться по домам. Уолтер пошел показывать Джастину его покои, а мы с Гермионой прощались на крыльце. Дэн с сыном грузился на заднее сиденье, после пары рюмок за руль ему нельзя, поэтому поведет Эмма. Завтра в косом переулке зайдем в книжный, уверена, мы там найдем много интересного. Обнимаю Гермиону. Спасибо за подарок. До завтра, Ме. До завтра, Ре. Засранка клюнула меня в щеку и побежала к матери. Я стояла перед дверью в святая святых поместья Хилсинг. Я нашла дверь в родовую библиотеку еще в первые дни пребывания и с тех пор на нее облизываюсь. Интересно, там много разной чернухи, есть особые заклинания или родовые секреты. От нетерпения я чуть ли не подпрыгиваю. Ригель, окропи ключ кровью. Мама с улыбкой стоит рядом. Я послушно призвала Атом, уколола палец и мазнула капли по ключику, который тут же нагрелся и впитал алую жидкость. Дрожащей рукой вставила его в замочную скважину и провернула. Дверь бесшумно открылась, а моя челюсть рухнула на пол. Охренеть! Помещение больше нашего спортзала. Десятки стеллажей до потолка заставлены старинными книгами и фолиантами. И теперь это все мое. Да тут жизни не хватит все прочитать. Добро пожаловать в библиотеку семьи Хилсинг. Мама взяла меня за руку и повела к книжным полкам. В центре зала мы остановились, и она обвела рукой все это великолепие. Только Хилсинг по крови может. Весь пафос и торжественность момента прервала Лукард, что шаркающей походкой вышел из-за ближайшего стеллажа с порножурналом в руках. У мамы дернулся глаз. Может, поставим еще одну секцию? Древний извращенец с ехидной улыбкой потряс глянцевым безобразием. Так сказать, добавим раздел по половому воспитанию. Кастрирую, сволочь. Мама выхватила палаш и кинулась на вампира, который с веселым хохотом легко уворачивался от ее ударов, а потом просто растворился в воздухе. Интегра пару минут постояла на месте, рвано выдохнула сквозь зубы и повернулась ко мне. Я все это время с веселой улыбкой наблюдала за семейными разборками. Так, на чем мы остановились? Мама, а тут есть каталог, с чего лучше начать? Я оглядела огромное хранилище знаний. Правильный вопрос. Интегра улыбнулась и вернулась ко входу, ведя меня за собой. Там на каменном постаменте лежала толстенная старинная книга в кожаном переплете, а рядом на полке нашлась небольшая и явно рукописная книжица по типу записной. Это «Кодекс Якоба Хилсинга», его начал писать основатель нашего рода, а каждое последующее поколение с энтузиазмом вносило дополнение. Это скорее летопись, история нашей семьи. Мама указала на толстенный фолиант и кивнула в сторону тетрадки. «Начни с кодекса, мой отец написал там несколько страниц в конце, а затем иди по списку Милоша». Мой прапрадед составил рекомендуемый порядок книг, которые обязательно должен проштудировать истинный Хилсинг. Понятно. Я с трепетом, аккуратно провела рукой по шершавой кожаной обложке и с хрустом ее открыла. Знать историю своей семьи очень важно. Особо не засиживайся, завтра тяжелый день. Мама коснулась моего плеча и удалилась, оставив меня один на один с тысячами книг. Я аккуратно взяла в руки толстенные старинные фолианты и двинулась к удобному с виду дивану у окна. Немного почитаю и спать. К дырявому котлу мы подъехали целым кортежем. Первым остановился наш Роллс-Ройс, в котором клевала носом я, так как засиделась в библиотеке до самой ночи, точнее не скажу, уснула я на диване, а проснулась у себя в кровати. Ох уж эти детские телепорты. В салоне со мной сидели мама с Викторией, ну а Уолтер был за рулем. Второй машиной был армейский джип, в нем ехали Лори, Джеймс и еще двое бойцов. Следом остановился рейндж-ровер Грейнджеров и замыкал колонну бронированный Уэстипахом Мерлорда Финчфлетчли с сыном и двумя охранниками на борту.